Хаос. Глава первая. Часть вторая. Должно быть, кто-то раскрыл ее маскировку. Но она наверняка бы сообщила, если бы на нее напали. Не так ли? Или же ее убили с одного удара? Он хотел спросить ее о подробностях, но не мог, учитывая сложившиеся обстоятельства. Повторный призыв непременно привлечет к нему еще больше внимания. Не говоря уже о том, что даже учитывая оба оставшиеся мана-зелья, ему попросту не хватит для него МП. Если бы был способ поговорить... А! Номер души, о котором упоминал Карл. Он бы сейчас очень помог, но Бокси совсем о нем забыл. Тихо проклиная свою глупость, он принялся быстро оценивать ситуацию. Одного из его фамильяров начисто вынесли, а второй был в гуще сражения. К этому месту ближайшая южная стена, но на пути к ней был неизвестный враг. Стражи пребывали в основном с северной стороны, поскольку в том направлении находился их штаб. С учетом всего вышесказанного, восточная сторона оказалась лучшим шансом для монстра выбраться из Эроссы. Таким образом, монстр отказался от всяческих мыслей о маскировке под простой сундук в подворотне, отрастил паукоподобные ноги и со всех конечностей побежал в выбранном направлении. Некоторые из стражей мельком увидели его, но это было всего лишь на мгновение, поскольку Кора тут же перекрыла им путь. Бокси проверил ее ХП и решил, что она сможет выиграть ему по крайней мере минуту форы, чтобы он смог разорвать расстояние и... Ваш фамильяр был отозван. Оставшиеся 1132 ХП демоницы исчезли в одно мгновение. А вот теперь пришло время паниковать. Мимик все еще перемещался по переулкам. Нет, ходьба была слишком медленной. Ему нужно уйти от того, кто убил его миньонов. И сделать это нужно незамедлительно. Прямо, сука, сейчас! Он быстро превратил свои 8 паукообразных конечностей в 4 псевдоколеса и двинулся вниз по узким аллеям между зданиями. Он использовал свое гибкое тело, чтобы вписываться в повороты, ибо иначе это не представлялось возможным. Он заезжал и отпрыгивал от стен зданий, прорывался и проскальзывал через груды завалявшегося мусора и хлама. Затем он выехал на одну из главных дорог города и повернул на юг. Тот, кто принес смерть его миньонам, уж точно не мог попасться ему на пути. А это означало, что у Мимика были вполне нормальные шансы свалить отсюда. «А? Что это?» «Мама! Мама, я могу на нем покататься?» «Черт! Что за...» Он прорывался сквозь толпу пешеходов и зевак. Они явно не ожидали увидеть разъезжающего по улице сундука на колесах. Но более того, часть из них ненамеренно преграждала Мимику путь. Уклоняясь и петляя, иногда перепрыгивая через них, но не замедляясь, монстру удалось избежать столкновения с большинством людей. Однако он не мог избежать всех. В конце концов, он ехал очень быстро. Сравнить можно разве что со скачущей галопом лошадью. Низкой, квадратной, на колесиках лошади. Короче говоря, некоторые столкновения были неизбежны. Вы нанесли урон тупого типа. ХП минус 103. Он проехался по старой женщине, которая не успела вовремя отойти. Вы нанесли урон тупого типа. Минус 96 ХП. Он насмерть сбил щенка, решившего перейти дорогу в очень неподходящее время. Вы нанесли урон тупого типа. ХП минус 56. Он отбил колени случайному авантюристу, прежде чем тот смог отреагировать. Но несмотря на все препятствия, ни одно из них не могло значительно замедлить движение сундучка. Он двигался с высокой скоростью и имел массу почти в 100 килограмм. Да, он был довольно тяжелым, учитывая его относительно небольшие размеры. Другими словами, он мог с легкостью прорываться сквозь всяких там обычных гражданских. И, конечно же, он все это время смотрел на мир с широко открытыми глазами. Один впереди, чтобы отслеживать препятствия, а другой сзади, чтобы засечь возможную погоню. Сзади все было чисто, а вот спереди возникла проблема. «Остановить эту хрень!» Ряд стражей стоял на его пути, а за ними он мог разглядеть высокую каменную стену. Ему просто нужно миновать этих парней, чтобы выехать из города и ехать дальше по имперской дороге, идущей на восток, пока он не исчезнет из поля зрения. Но сначала он должен очистить путь, так как эти люди уже сформировали стену из щитов на его пути. Он тут же замедлился и открыл крышку псевдо-сундука. Альбинос псевдо-ксера предстала во всей красе. Каждый проходивший мимо человек уставился на причудливый вид обнаженной, большегрудой женщины-альбиноса, что съезжала вниз по улице в сундуке. Ну, они смотрели на вздымающуюся грудь, что тоже является ее частью. Каждый мужчина, женщина или ребенок смотрели на эти белые пухлые горы. «Темный взрыв!» Бокси было все равно. Он просто использовал свою магию, чтобы расчистить путь. Возникшая в середине построения стражей ударная волна откинула их прочь, что позволило мимику беспрепятственно миновать людей. Он быстро убрал назад псевдоксеру и ускорился, проезжая к городским стенам. «Сейчас! Только...» Мощный пинок черным ботинком сбил мимика с пути, послав его в короткий полет. Прямо до соседнего здания. Монстр пробил стену, ввалился внутрь жилых комнат, создав там полнейший хаос, и вылетел уже с другой стороны улицы. «Вы понесли значительный урон тупого типа. ХП минус 1142. Вы ошеломлены на 5 секунд. Получен опыт. Естественная броня сейчас 7 уровня. Выносливость плюс 6». Он врезался в случайно подвернувшийся овощной прилавок, отправив его содержимое, уже в измельченном состоянии, во все стороны, к большому бедствию продавца. Продавец тут же бросился кричать о своей испорченной капусте, но вовремя принял очень мудрое решение и поспешил как можно скорее удалиться с места происшествия. Изрядно потрепанный мимик выпустил серию гортанных звуков. Продолбив собственным телом сквозную дыру в здании, он был в более чем жалком состоянии. То, что когда-то было сундуком с колесами, сейчас представляло собой искривленную и непонятную фигуру из плоти. Его псевдодоски треснули во многих местах. Колеса оторвались, а желтая кровь сочилась сразу из нескольких ран. «Ваша плоть была сшита. ХП плюс 95». Ну вот, потратились последние из его МП. Всемогущий навык «Перешив плоти», который создал ему столько неприятностей в прошлом, никак не мог помочь своему новому владельцу в сложившейся ситуации. «Ха, ты еще жив?» Бокси услышал мужской голос прямо позади себя. Голос звучал невероятно четко, как будто сказавший это человек стоял в непосредственной близости, однако его магическое восприятие не засекло ничего и никого. «Хорошо», — сказал голос. «Я боялся, что не рассчитал силу и переусердствовал с толчком». Это был спокойный, собранный голос, успокаивающий и устрашающий одновременно. «Вы больше не ошеломлены». Мимик сразу же попытался сориентироваться, когда его сознание стабилизировалось. Он мгновенно отрастил набор паукоподобных ног и попытался встать, но тут же упал на бок. «Не двигайся, зверь». «Давай же, ты можешь лучше. Я видел, как ты совсем недавно превращался в человека». Поняв намек, Бокси открыл то, что осталось от верхней крышки сундука, и сформировал человекоподобную голову из сильно израненного языка. Естественно, он принял форму ксеры. И затем, когда на его голове открылись глаза, он, наконец, увидел его. В нескольких сантиметрах от покалеченного тела мимика, скрестив руки на груди, стоял старик. На его лице были два глубоких рубца. Один на левой щеке, а второй на правой стороне лба. Его волосы посерели от возраста, а кожа сильно сморщена. Но, тем не менее, он излучал чувство юношества и свежести, как будто был в самом расцвете сил. Броня, которую он носил, представляла комплект из тонкой, темно-серой кожи с бледно-голубой накидкой и капюшоном, накинутым на голову. Кожаный ремень с несколькими мешочками перекинут через плечо. И два оружия в коротких ножнах, судя по всему, кинжалы, были закреплены с левой стороны его талии. На ногах виднелась пара черных сапог, на левом из которых было пятно желтого цвета. «А, ну вот», — сказал он с крайне суровым выражением. «Значит, ты можешь понимать меня, верно?» «Да». Мимик заикался. Он боялся. Этот человек находился полностью за пределами понимания Бокси. Мало того, что он чуть не убил его одним ударом, но он также полностью избегал магического восприятия монстра. Только глаза смогли увидеть его. Но даже они вели себя странно. Словно хотели отвернуться и смотреть куда угодно, лишь бы не на него. Но он не смел так поступить. «Хорошо. Это начало. У тебя есть имя, зверь?» «Да». «Ну и какое оно?» «Бокситти Монинвуд». «Монин... Человек устало вздохнул и положил правую ладонь себе на лицо. «Что означает «ти»?» «Ловушка». «Ну, конечно. Ну что ж, Бокси, полагаю, раз ты представился, то представлюсь и я. Я Эдвард Аллен, мастер-шпион Его Величества Императора Джозефа Фредерика фон Эйнхарта III». Он опустился на одно колено и пристально вгляделся в псевдолицо мимика. Из-за страха монстр отшатнулся и мелко задрожал. «И я попросил бы ответить на парочку вопросов, касающихся того четырехрукого демона».